На команды вы поделитесь с помощью жребия. Достал всемогущую коробку, внутри которой лежат мячики с буквами. Кому выпадут одинаковые буквы, значит они в паре. Я попал в команду Г вместе с Кьёко и Джиро. Мы отыгрываем за злодеев, а против нас команда Д, состоящая из Аиды и Бакугоу, они за героев. Остальные ученики, включая всемогущего, будут смотреть за боем через камеры. Удачи, Акира. Пожелала мне удачи Ачика. Мы будем болеть за тебя. Помахала мне ручкой Мина и пошла, вместе с Ачикой и остальными в рубку, где они будут наблюдать за нами. Ха, можешь писать завещание, смазливая морда. Победоносно ухмыльнулась Бакугоу. Костюмчик она себе тоже подобрала своеобразный, но он не выделяется так, как ее огромные перчатки-гранаты, явно служащие, как усилитель причуды. «Сомневаюсь, что ты хоть поцарапать меня сможешь, стерва», — проговорил я. «Говори, говори, когда тебя вперед ногами отсюда вынесут, уже не наговоришься». Правой рукой создала она небольшой взрыв, а левой показала мне средний палец и ушла к стартовой точке. «Она и вправду стерва», — согласилась со мной Джиро. Она стояла рядом и все слышала. У нее короткие фиолетовые волосы и асимметричная челка, а самое примечательное в Джиро – это ее квирк. Он проявляется в виде мочек ушей, что выглядит, как свисающие наушные разъемы. Она может вставить разъемы куда угодно и направлять с их помощью звуки своего сердцебиения, вибрации которого могут быть сокрушительны. С геройским костюмом, видно, она особо не запаривалась, так как внешне наши костюмы немного похожи. «Почему она так бесится с тебя? Кто ее знает?» Задал я вопрос в воздух. «Ладно, пойдем, а то нам еще бомбу охранять надо, а я даже не вжился в роль злого злодея. Пошли!» Согласилась и пошла за мной девушка с нарисованными треугольниками на щечках, иногда наматывая свой ушной разъем на палец. Здание представляет из себя обыкновенную пятиэтажку, на последнем этаже как раз и располагается бомба, которую мы должны защищать. «Какой у нас план?» – спросила Кьёко, когда мы осмотрели все вдоль и поперек. «Значит так, разделиться будет очень глупой идеей, потому что Ида или Бакугоу может проскользнуть прямо к боеголовке. То же самое, если мы оба спустимся вниз, один может сбежать, и тогда мы проиграем. Оптимальный вариант – защищать боеголовку здесь, наверху, и по возможности захватить их». Постучал я по муляжу снаряда. «Я отвлеку их на себя, а ты спрячься за колонной. Если все пройдет так, как я задумал, у меня получится их задержать и вымотать, а ты проведешь внезапную звуковую атаку со спины. Они оба будут дезориентированы, и нам не составит труда захватить их». «Хорошо, я поняла», — кивнула она и замерла на секунду, а затем подключила ушной разъем полу. «Я слышу шаги, они уже идут сюда», — проинформировала она меня. «Отлично, прячься за колонной», — указал я на колонну сбоку от меня, а сам я встал около боеголовки. Не прошло и пары минут, как через главный вход вбежали Бакугоу с Идой. «Сдохни», — налетела на меня Бакугоу, не раздумывая, послав в мою сторону шквал взрывов, но они все ударились о наложенный барьер, не причинив мне вреда. «Стой, Бакугоу, ты не видишь, это ловушка. Джиро здесь не...» — сразу догадался Ида. «Не указывай, что мне делать, четырехглазы», — перебила она него. «Вы такие смешные», — проговорил я, расширив барьер, чтобы он вмещал в себя и боеголовку. «Герои стараются предотвратить катастрофу, но всегда забывают самое главное». Создал я себе трон из псевдоматерии и сел на него, закинув одну ногу на другую. «У злодеев всегда самые лучшие игрушки». Также сотворил я твердые конструкции клинков и послал в них залп светового оружия. И вот пока они уворачивались от моих атак, я преспокойно сидел себе на троне, ухмыляясь и думая, что быть рпшником очень даже весело, особенно отыгрывая роль злого злодея. Бакугоу ломала мои конструкции взрывами, но ей это приходилось делать без остановки, так как я постоянно обстреливал их холодным оружием из псевдоматерии, в то время как Ида уклонялся от моих атак, пару раз отбив их ногами. Он пытался приблизиться ко мне и пробить мой барьер ударом разогнанной ноги, но его попытки не увенчались успехом. «Хе-хе, сдавайтесь, слабаки, у вас ни шанса перед моим могуществом», — продолжил я нагонять пафоса. «Заткнись». Вконец озверела изрядно уставшая и напряженная Бакугоу, оттянув чеку от перчатки гранаты. В этот же миг с перчатки сорвался взрыв, настолько мощный, что разнес пол этажа подчистую. Я поставил еще несколько барьеров, и вокруг Джиро тоже, на всякий случай, нас не задело взрывом. «Это было сильно», — удивился я, встав и развеяв свой трон. В перчатках ты накапливала нитроглицериновый пот. Да, впрочем, даже с такой мощной атакой вы все равно проиграли. С улыбкой поднял я окутанную светом руку. Создать конструкцию. Путы. Вокруг тяжело дышащий, выдохнувшийся Бакугоу. От беспрерывного использования причуды, и все еще дезориентированного, после взрыва еды, появилось множество лиан из света, опутавших их с головы до ног. Сейчас, Джира, дал я ей команду. Поняла. Выпрыгнула она из-под уцелевшей колонны, и присоединила ушной разъем к своему сапогу, на котором крепился динамик. Из динамика вырвалась звуковая волна, мгновенно оглушившая обоих героев. Я, ускорившись, оказался за спиной Бакугоу, и, заломив ей руки, обвязал их лентой захвата, а Джира связала еду. Команда злодеев победила. Услышали мы голос всемогущего, через выданные нам наушники. «Черт!» – расстроенно сказала Ида, а Бакугоу так вообще зависла с лицом непонимания. «Бугага, великий злодей Акира, вместе со своей злодейской помощницей одолели героев», – продолжил я ржать. «Ты ведь понимаешь, что не обязательно так сильно вживаться в роль», – вздохнула Джира. «Не, если я не буду выпендриваться, то как я могу звать себя собой? Я и так не использовал свой чудо-меч, эх, придется приберечь его на что-нибудь покрупнее». С сожалением посмотрел я на меч, что все время был у меня в руке, и убрал его в инвентарь. А вот Бакугоу совсем не сдерживалась, осмотрела она результаты взрыва, ведь как таковой крыши и половины этажа уже нету. «И это, спасибо, что укрыл меня от последней атаки», — поблагодарила она меня, чуть смутившись. «Всегда пожалуйста, Джира, всегда пожалуйста». Глава 16. Предвестник беды. Итак, лучше всех в этом бою показал себя Мизуира. «Кто скажет, почему?» — спросил всемогущий учеников, после того, как мы с Идой, потерянные от мира сего, Бакугоу, прибыли в рубку к остальным. «Я, всемогущий сенси», — подняла руку мама. «Мизуира придумал тактику победы, измотав своих оппонентов дистанционными атаками, заняв хорошую позицию, защищая при этом боеголовку. Также он хорошо вжился в роль злодея. Джира следовала плану Мизуира, но это было слишком пассивно. По сути, он сделал практически всю работу за Джира и защитил ее от атаки Бакугоу». На этих словах Киёко посмотрела на меня и отвернулась, немного смутившись. Из-за какой-то личной неприязни к Мизуира, Бакугоу была чрезмерно агрессивна в своих действиях, не обдумывая свои действия, и не прислушивалась к своему напарнику, а последний масштабный взрыв был очень глупой идеей. Если бы ракета была настоящей, то могла бы погубить и героев, и злодеев. Ида сразу раскусил тактику Мизуира и пытался донести это до Бакугоу, но, видя, что она не в своем уме, не пытался отступить и получил закономерный проигрыш. Детально объяснила мама, отчего лицо Иды обрело вид, будто он все понял и осознал, а Бакугоу никак не отреагировала. Она после проигрыша просто молчала, даже не пытаясь меня обозвать как-нибудь или еще что. «КХМ, да, в целом все верно». Явно не ожидал такого развернутого ответа всемогущий. «М, юный Мизуира, у тебя несколько причуд?» — спросил всемогущий, и его тон был очень странным, словно он чего-то опасается. Одноклассники, услышав вопрос, тоже навострили уши. «С чего вы взяли? Ты ведь создавал мечи из воздуха, а потом и эти синие щиты, а во время теста причуд ты использовал другие способности», — протараторили говорящие перчатки и сапоги, то есть Хагакуры Тору, невидимая девушка, занявшая последнее место на тесте причуд. «Нет, это не так, мой квирк изначально является манипулированием света, или фотонами, квантами света. Когда я был ребенком, единственное, что я мог, это светиться, как лампочка, но постоянно тренируясь, научился насыщать клетки тела светом, становясь сильнее и быстрее. Изучив квантовую физику, я пришел к выводу, что мои силы происходят из электромагнитного взаимодействия, переносчиком взаимодействия которого как раз и является фотон. Помимо фотонов, переносчиками являются и другие кванты, как гравитоны, кванты гравитации или глюоны, имеющие непосредственную связь с хромодинамикой. Мои способности происходят именно отсюда», — указал я пальцем на свою голову. «Мой интеллект достаточно развит, что иметь примерное представление в манипуляции квантовым полем, от которого, теоретически, могут происходить силы всех энергетических причуд. У меня всего одна причуда, просто я использую ее по разным принципам и законам, и по этим же принципам и законам я умею создавать твердые конструкции из света», — объяснил я, хотя последняя информация, была не совсем правдивой. Я использую магию с наукой, своего образа, техномагию, если ее так можно назвать. Но вот с квантовым полем, все было правдой. Теоретически, если полностью овладеть манипулированием квантами, можно стать могущественной высокоэнергетической сущностью. С точки зрения магии, такая сущность называется богом, к становлению, которым я и буду стремиться. Вот как юный Мизуира, меня удивляет, что в столь юном возрасте ты обладаешь такими высокими познаниями в высоких науках, проговорил всемогущий. Хэймэм, значит, ты дополняешь свою причуду научными познаниями. Интересный подход, задумчиво взялась за подбородок мама. Ладно, давайте продолжим занятие, сказал всемогущий и назвал следующим командам приготовиться. Пока студенты задавали вопросы всемогущему, а названные команды готовились, я снова ощутил на себе чужой взгляд, поэтому отошел подальше к стенке, но она приблизилась и продолжила на меня пялиться. Я обратил свой взгляд на нее, а она сделала вид, будто совершенно случайно встала рядом. «Ты что-то от меня хочешь, Тодороки?» С натянутой улыбкой спросил я сталкершу. «У твоей причуды нет слабых мест?» Задала она странный вопрос. Тодороки Сёка, студентка, у которой левая сторона волос белая и правая красная. У нее гетерохромия, правый глаз серый, левый бирюзовый, а под ним ожог. В целом, она выглядит очень красиво, даже ожог не портит ее красоту, а ее холодное отстраненное лицо добавляет больше шарма. Тодороки, вторая в классе, поступившая по рекомендации. «И зачем тебе знать мои слабые места?» — поинтересовался я у Сёка. Промолчала она в ответ. «Не хочешь говорить?» — наклонил я голову на бок. «Тебе никто не говорил, что ты очень странная?» — спросил я. «Нет». «Ясно, Тодороки, тебе пора. Пришла твоя очередь», — сказал я, услышав, как всемогущий дал командам занять стартовые позиции. «Хорошо», — с неизменным лицом ответила она и ушла. «Мда, странная она, конечно, но симпатичная, этакая холодная принцесса, а лед можно легко расплавить моим горячим стержнем каламбурчик». Тодороки попала в команду с шестируким Каджи. Они отыгрывали за героев, а за злодеев выступила и, состоящая из Хагакуры и Аджира Маширая, блондина с похожим на обезьяний хвост, что и является его причудой. Этот поединок прошел даже быстрее, чем мой. Причуда Сёка — лед и пламень, это управление температурой, причем Сёка может управлять холодной температурой, создавать лед правой стороной тела, а левой стороной, наоборот, управлять высокой температурой, создавая огонь. Своей правой стороной Сёка заморозила все здание, изнутри и снаружи, приморозив ноги Аджира и Хагакуре, отчего она спокойно захватила боеголовку, а затем разморозила здание левой стороной. Мда, еще одно доказательство, что причуды – это лотерейный билет. Кому-то может выпасть убермощная пушка, а кому-то одуванчик из задницы. Пока шли поединки, я узнавал кое-что об интересующем меня студенте, с которым я еще не успел познакомиться. Такой Мифуми Каге – невысокий парень с забавной мутацией, проявляющийся в виде птичьей головы. Его квирк – темная тень, материализованная часть души Такоими, состоящая из темной материи, в виде искаженной гуманоидной птицы, которой он может управлять. Вообще, Такоими единственный из А-класса, кто действительно представляет для меня опасность, так как его силы могут нейтрализовать мои, точно так же, как и я могу нейтрализовать его силы. Темная тень Такоими, по факту, является магией тьмы, то есть примерно тем же, что использую я, а тьма и свет, стихии, что нейтрализуют друг друга, как огонь и лед. Странно, но некоторые причуды, как моя или Такоими, сложно объяснить с научной точки зрения, зато магией это объясняется очень даже легко. Еще одно доказательство того, что в появлении сверхсил на Земле определенно как-то замешана магия. Еще из студентов, которых я не знал, были Кода Каджи и Сатори Кида. Оба парня высокие ростом, выше меня, хотя Кода выглядит необычнее из-за его головы, что имеет неравномерную форму. У нижней части форма квадратная, а у верхней – скалообразная, тогда как Сато просто накачанный бугай. Способности у обоих не впечатляющие, Кода может говорить с любыми животными, насекомыми и другой живностью, а Сато получает допинговое усиление, поедая сахар, но при этом становясь глупее. Они, включая Хагакуре, пожалуй, будут самыми слабыми в боевом потенциале. Далее занятие прошло достаточно спокойно, никто не пострадал, а из забавного было то, что Ачика попала в команду с Динки Каминари, тот пытался ее обхаживать, но она этого попросту не понимала и игнорила все попытки подката глуповатого парня. Смешно, что, когда я пристаю к ней, она всегда смущается и заикается. После урока всемогущий спешно ретировался, черт знает куда, а ученики отправились переодеваться в раздевалке, а затем обратно в наш класс. Я немного пообщался со своими одноклассниками, так сказать, приобщился к новому окружению, ну и заодно нормально познакомился с ними. А вот Бакугоу, после окончания занятия, практически сразу ушла домой. Понять Кацуки сложно, а то, что она блондинка и с ужасным характером, еще сильнее осложняет дело. Она всю свою жизнь получала и делала все, что захочет, а из-за сильной причуды и самовлюбленности, Кацуки считает себя пупом земли и сейчас, формально, проиграв мне в третий раз, ее мир, где она идеальная и лучшая во всем, начал рушиться. Возможно, стоило бы пойти за ней и поддержать, но она, скорее всего, пошлет меня куда подальше или проигнорирует, поэтому лучше оставить мисс Я номер один в покое, авось ее юношеский максимализм пройдет. Нет, ну серьезно, когда красивая девушка проявляет ко мне столько агрессии, причем безо всякой серьезной причины, это вызывает у меня депрессию, словно я какой-то злыдень. Следующий день явно начался не с той ноги, ведь ворота Юи облюбовали различные СМИ и журналюги. Как вы прокомментируете всемогущего в роли учителя? Задала мне вопрос журналистка, тыкая в лицо микрофоном, а за ней ко мне подтянулись остальные журналисты. Только журналюг здесь еще не хватало. Проигнорировал я вопрос и прошел за ворота академии, пока Айзава пытался отогнать надоедливых СМИ. А ведь всемогущего сегодня даже нет в школе, вот она популярность сильнейшего героя. Журналисты в любом случае не смогут проникнуть в Юэй, поскольку у входа стоят датчики, пропускающие только лиц с удостоверением ученика академии или специальной картой доступа, в остальном ворота академии автоматически запираются. «Надеюсь, вы успели отдохнуть от вчерашнего испытания битвой», сказала Айзава, начав классный час. «Я взял на себя смелость просмотреть ваши результаты. Бакугоу, перестань вести себя как маленький ребенок, ты попросту тратишь свой потенциал». «ТЦ, знаю», цокнула недовольная девица, и видно характер ее, ну вот ни капельки не изменился. «Итак, на повестке сегодняшнего дня у нас», сделал многозначительную паузу Айзава, «выбор старосты, удивив учеников, хоть чем-то нормальным, без угрозы исключения. Я хочу быть старостой», задрала руку вверх Ашида. «И я», выкрикнул Киришима с места. «Я тоже», поднял руку вверх Каминари. «Почему все так сильно хотят быть старостой, это же такой геморрой», привел я аргумент. «А ты не хочешь им быть?» — удивленно спросила Джира. «Не, еще чего, я бесплатно пахать не нанимался. Конечно, быть формальным лидером школьников неплохо, но в академию я приперся не за этим». «Тишина, пожалуйста», — воскликнула Ида. «Быть старостой – это огромная ответственность, требующая доверия и уважения со стороны окружающей, а не простое развлечение. Единственно верным способом будет проголосовать за нового старосту». Привел он хорошую идею, хотя сам задрал руку аж до потолка. «Мы еще толком не знакомы, чтобы доверять друг другу», — привела аргумент Асуи, приложив пальчик ко рту. «Ага, получается, все будут голосовать за себя», — поддержал ее Киришима. «Именно поэтому человек, набравший больше всех голосов, будет отличным старостой. Как вы считаете, сенси?» — обратился Ида к Айзаве. «Мне все равно, только выберите старосту до конца классного часа». Залез ленивый бомжара в свой спальный мешок. Голосование продлилось минут пять, и по окончанию результатов я набрал 4 балла, тем самым став старостой класса. «Вот это поворот!» — негодовал я, стоя рядом с мама у доски. Яйо Разу получила 3 балла, в том числе 1 балл от меня, став моим заместителем. «Эх, почти!» — с сожалением сказала мама, поскольку я обогнал ее всего на 1 балл. «А вот тот же Ида вообще набрал ни одного голоса. Наверное, он голосовал за меня или мама, бедный очкарик». «Ладно, давай уж тогда постараемся, Яйо Разу», — обратился я к своей сексапильной заместительнице. «Мама, единственная причина, почему я не скинул бразды правления на нее, иметь у себя в подчинении привлекательную школьницу с большими активами, единственный, как по мне, плюс становиться старостой». «Да», — кивнула она мне, — На перемене, я пошел в столовую Сашида Ячика, заодно к нам в компанию присоединись я Йоразу, мой заместитель Исне Яцука и Джира. Вокруг меня прямо цветник красивых школьниц. И как тебе на посте командуется Акира? Спросила меня Мина, пока мы ели за одним столом. Тебе весело, я погляжу. Это ведь ты голосовала за меня. Не спросил, а подтвердил я. Ашида даже не стала отнекиваться. И ты, Ачика, тоже? Ага, ответила мне Ачика. Вы так близки, раз зовете друг друга по имени. Заметила Ицука. Да мы очень близки. С заметным подтекстом выделил я последнее слово. Если хотите, можете тоже звать меня по имени. Хорошо, Акира-кун, улыбнулась мне Ицука. Я тоже не против, согласилась мама. И я, кивнула Джира. Урарака вообще никак не отреагировала, она была занята поеданием риса за обе щеки, а вот Мина подозрительно на меня смотрела. Так, а теперь признавайтесь, кто из вас голосовал за меня? Спросил я. Я голосовала за Мамачан, ответила Ицука. Немного стыдно признаваться, но я голосовала за себя, ответила мама, тяжело вздохнув. А я голосовала за тебя, Акира, удивила меня Джира. Ты говорил, что не хочешь быть старостой, но, по-моему, никто лучше тебя не справится на посту лидера. Не знал, что ты такого высокого обо мне мнения, Джира, подметил я. На мои слова Киёко немного покраснела, а Мина опять подозрительно на меня уставилась. Ни с того, ни сего, по академии включилась сирена, заставив студентов поволноваться и подскакивать со своих мест. Уровень безопасности 3 был нарушен. Просьба ученикам эвакуироваться из здания, оповестил всех механический голос. Что за уровень 3? Спросила взволнованная Ачика. Кто-то проник через ворота, вот что. Незаметно взломал я камеры школы и через них увидел, как на территорию академии проникли те самые СМИ, караулящие учеников у входа. Сотри голова и сущий миг. «Так, девочки, оставайтесь на месте, а я разберусь», — сказал я, что надо делать, а то ученики уже ломанулись к дверям. Я подлетел к выходу и завис в воздухе, чтобы меня было лучше видно и слышно. «Создать конструкцию», — громкоговоритель. Создал я в руке сие предметы и использовал по прямому назначению. КХМ, внимание все, это ложная тревога, на территорию академии проникли СМИ, волноваться нечего. Прекратите панику и давку. Успокоил я народ и вернулся к девушкам. Ты смог успокоить толпу, констатировала факт Кинда. Грустно признавать, но я тут была абсолютно бессильна. Ты отлично проявил себя, староста. Искренне поздравила меня я Йоразу, и Мина опять очень подозрительным взглядом на меня смотрит. Вскоре к школе прибыла полиция и угомонила всех журналюк, разогнав их подальше от школы. После занятий мне стало интересно, как именно СМИ проникли в UA. В очередной раз, взломав защиту Академии, я полазил в записях камер и нашел запись, как какой-то белобрысый черт касанием руки превратил ворота в щебень, освободив дорогу журналистам. Рожа у него, конечно, та еще, весь покоцанный и с бледной кожей. В базе данных полиции и сети героев его лица попросту нет, он не значится ни в одной базе, и это очень сильно настораживает. Еще страннее, он появился словно из воздуха, и также внезапно пропал, словно его и не было вовсе. Как-то не похоже, будто левый человек просто решил подгадить Юэй, аккурат когда в школе объявился символ мира. Я и Ашида проводили Урараку до станции, когда приехал поезд, мы попрощались с ней, а затем я пошел домой. Суккуба тоже живет в Мустафу, поэтому она пошла со мной, ей как раз по пути. Слушай, ты ведь не собрался делать ничего непотребного с девочками? Подозрительно сощурилась на меня Мина, пока мы вместе шли. Может быть, уклончиво ответил я. Акира, а у тебя есть девушка? Вдруг спросила Мина. Есть. Не стал я отпираться и обманывать. Тогда, зачем ты пытаешься заигрывать с другими девушками? Мой ответ явно ее обидел, так как я понравился Мине еще с первой встречи. Потому что я извращенец и бабник, абсолютно честно ответил я. А еще, потому что Казуха, моя девушка, одна не выдерживает моего напора. Твоего напора? Не поняла суккубша. Вот этого. Сделал я знаменитый жест, палец в дырку. Ау, поняла Мина, что я имел в виду. Мой квирк, конечно, делает меня сильным, но из-за этого у меня просто огромная либидо. Когда я говорил Ачика, что моя единственная слабость – это девушки, я не соврал, сказал я. То есть, ты все время вел себя так с Ачика, потому что у тебя огромная либидо, уточнила Мина. Не только, просто она мне нравится, как девушка точно так же, как мне нравишься, и ты». Резко остановился я, увидев, как кожа на щеках Мины немного потемнела. «Ты мне нравишься, Мина, и я знаю, что ты тоже чувствуешь ко мне симпатию». Положил я руку на ее щеку и погладил. «Ничего я не чувствую», — неловко ответила, но руку мою не убрала. «Тогда, как насчет проверить это?» — приобнял я ее. «Сходишь со мной на свидание? А как же твоя девушка? А как же Ачика? Казуха, я так загоняю, что она сама будет просить завести мне еще девушек. А Ачика я соблазню так же, как соблазню и тебя». Приблизил я лицо для поцелуя, а Ашида и не сопротивлялась, дала мне поцеловать ее в губы. «Понравилось, Мина?» — облизал я губы после поцелуя. «Капец, ты вылитый злодей. Не зря, ты им был на испытании». Так же облизнулась она. «Поцелуй мне явно понравился. Я так понял, твой ответ на предложенное свидание положительный», — утвердительно сказал я. «Завтра выходной, как раз сходим на свидание». «Ладно», — согласилась Мина и сама поцеловала меня. После я проводил ее домой, и если во время разговора она была не очень радостной, то сейчас, по дороге с ее лица не спадала улыбка, а еще она шла в припрыжку. С Миной все вышло довольно забавно, учитывая, что познакомился с ней буквально на днях. Однако я и Мина изначально симпатизировали друг другу, можно считать это любовью с первого взгляда, а у любви преграды нет. И еще я взломал мобильник Мины и нашел там много видео, где она занимается со своей попкой разными нехорошими вещами, которые правильные школьницы делать не должны. Мина, как и я, имеет явный извращенный характер, неудивительно, что все вот так вышло. Люди со схожими интересами будут тянуть друг к другу. Мина любит играться со своей задней дырочкой, а люблю бурить попки милашек. Мы определенно нашли друг друга. Глава 17. УСЙ. Меня не продолжала отпускать мысль, что с сегодняшним проникновением на территорию Академии было что-то нечисто. Моя паранойя не раз помогала мне в тяжелых ситуациях, и сейчас она трубит тревогу. Через камеры я подслушал диалог учителей и директора внизу. У них пока тоже нет никакой информации, только догадки. Возможно, всемогущий что-то может знать об этом. Я уверен почти на 100%, что тот стрёмный белобрысый и всемогущий как-то связаны, но как именно, можно узнать только из уст героя номер один. На следующем занятии стоит расспросить его. Вернувшись домой, я увидел заснувшую на кофейном столике Казуха и просто не мог не воспользоваться таким удобным моментом. «Ум, что?» – проснулась Казуха, почувствовав, как я погладил ее спинку. «Блин, Акира, ты меня напугал», — заметила она меня. «Ой, да ладно, я, между прочим, по тебе соскучился». Присел я за ее спиной и обхватил груди Казуха обеими руками. «Итак, где на этот раз хочешь заняться сексом? На диванчике, в кровати, на полу или, может, на балконе, как в прошлый раз?» «Вот уж нет, тогда нас чуть не спалили, а не надо было кричать, словно новый концерт устроить решила». Притянул я Казуха к себе и поцеловал ее шейку. «Между прочим», — кричала я из-за одного ненасытного подростка. С претензией выговорила она, когда я оголил ее сисечки. «Ну прости, мне и так приходится сдерживаться», — слегка виновато ответил я. «Ты не так часто приходишь ко мне из-за учебы в университете, вот я и пытаюсь наверстать упущенное время». Снял я с Казуха трусики и усадил на свой стержень. «Мэм, подожди», — попросила она остановиться. «Что я и сделал? Что такое? Тебе больно?» «Нет, Акира, я думаю, тебе надо завести еще одну девушку», — повернулась Казуха ко мне лицом и начала говорить именно то, чего я от нее и добивался. «Что?» Постарался я сделать максимально удивленное лицо. «Знаешь, мне нравится заниматься с тобой сексом, но я уже чисто физически не выдерживаю. За последние 2 месяца, мы кроме разврата, больше ничем не занимались». Обхватила Казуха мое лицо своими ладошками. «Ты меня больше не любишь?» Начал я давить на жалость своим смазливым личиком, и должен сказать, поступаю сейчас я очень некрасиво по отношению к ней. «Очень люблю», — чмокнула она меня в губы. «Я заметила, что ты стал сильнее, и чем сильнее ты становишься, тем больше хочешь заниматься развратом, а я не такая сильная и выносливая. Я стараюсь сдерживаться, чтобы не причинить тебе боль. Вот поэтому тебе и нужна еще девушка, желательно какая-нибудь шлюшка, что хочет только денег, а не отбивать чужих парней». Проявила она немного ревности. «Знаешь, Казуха, я знаю тебя уже довольно долго и до сих пор не могу понять логику женщин». Поднял я ее и положил на кровать. «Стой, я ведь не дава», — прервалась она, когда я вошел в ее киску. «Подожди, извини, Казуха, но я не могу долго сдерживаться, когда твое сексуальное тело так манит меня». Начал я ритмично долбить ее, заставляя девушку стонать. «Акира, ну ты и гад!» Бросила она обиженный взгляд на меня, но никак не препятствовала нашему сайтию. «Знаю, попка». Поцеловал я ее и продолжил двигаться. «Я найду девушку, естественно, чтобы тебе было полегче», — притворно заботливым тоном сказал я, умолчав о том, что уже начал соблазнять двух одноклассниц. «Сказуха, я трахался почти до самого утра, так сказать, выбивая из нее остатки ревности к возможной будущей сопернице. Под конец, Казуха, лежа на животике, получила от меня порцию белой жидкости и в попку, и в киску, окончательно отправив ее в царство Морфея. Поступать так, манипулируя ей, неправильно и даже жестоко. Но, формально, я не человек, и что для людей будет нормой, для меня, как реинкарнации Бога, может быть абсолютным бредом. К тому же, это мир мутантов, сверхлюдей, что тоже далек от понимания нормального человеческого общества, поэтому желание обладать множеством девушек мне не кажется чем-то неправильным или аморальным. Свидание с Миной я решил провести в кинотеатре. Мы договорились прийти в назначенное место к обеду, и там меня встретила развратная демоница, одетая только в джинсовые шорты и короткую маечку, открывающую вид на голый живот. «Пытаешься соблазнить меня перед нашим свиданием», — предположил я, внимательно смотря на ее красивый животик. Оделась она и вправду развязно, пару проходящих мимо старперов похотливо пялились на нее, пока в одного из них не кинули камнем по печени. «Интересно, и кто же это мог быть?» «Еще чего», — хмыкнула она и специально подпрыгнула, отчего ее сиськи зачарованно подпрыгнули, обратив мой взгляд на них. «Грязно играешь», — взял я Мину за руку и повел в кинотеатр. «Итак, какое кино хочешь посмотреть?» — спросил я ее. «Не знаю, может, какую-нибудь мелодраму или комедию», — беззаботно ответила она, осматриваясь по сторонам. «Странно, если судить по видео у тебя на телефоне, тебе по душе больше эротические фильмы или порнография», — шепнул я ей на ухо, заставив Мину мгновенно покраснеть. «Как ты узнал?» — тихо спросила меня Мина, так как в кинотеатре было очень много людей, а привлекать внимание такой деликатной темой она точно не хочет. «Взломал твой мобильник», — закатал я рукав и показал свой наруч. «Ты ведь знаешь, что помимо силы, я еще и очень умный, взломать для меня какое-либо устройство проще простого». «Хех, Мина, я хорошенько так просмотрел твои видео, где ты играешься со своим анальчиком, мне очень понравилось, если бы это было порнофильмом, я бы дал 5 звезд из 5, дал я свою оценку шепотом. «Не зря я говорила, ты тот еще злодей, и что ты теперь будешь делать? Шантажировать меня этими видео, чтобы я занималась с тобой развратом?» — выдала вариант Мина, и по ее лицу, она не уверена, что я этого делать не собираюсь. «Мы знакомы совсем недавно, и если я знаю о ней почти все, то она обо мне почти ничего. Я ей нравлюсь, но это не отменяет моей подозрительности. А развратная девочка Мина хочет этого?» — спросил я, положив руку на ее ягодицу и немного сжал. Она ничего не сказала, только прижалась своим плечом к моему. Из ближайших сеансов была только какая-то сопливая мелодрама, ну да и пофиг, я пришел не поражаться актерской игрой и качеством спецэффектов, а соблазнить рогатую суккубу. Я взял нам места на последний ряд, обычно ведь там происходит вся романтика. И когда фильм начался, я тихонько залез в трусики, не ожидавшие от меня такого, суккубы. «А у тебя там целый потоп», — пошебуршал пальчиками по ее голой киске. Мина от моих действий сильно возбудилась, но никак не мешала мне. «Мне прекратить?» — убрал я руку из ее трусиков. Мина опять ничего не сказала, и сильнее смутившись, и взяв мою руку в свою, вернула обратно своему спелому персику. «Тебе понравится». Я присел напротив нее и, спустив ее шортики с трусиками, оголил ее розовую, истекающую соками прелесть. Естественно, я тут же примкнул к ней языком, вылизывая ее вкусненькую прелесть, попутно засунув палец в анал Мины, заставляя рогатую суккубу тяжело дышать, испытывая небывалое наслаждение. Опыт в доставлении удовольствия девушкам у меня есть, поэтому Мина быстро кончила, немного забрызгав меня, и чуть было не крикнула на весь зал, благо я успел вовремя заткнуть ее поцелуем. «Ха-ха, это было удивительно», — отдышалась Мина. «Я никогда не чувствовала себя так хорошо, даже когда игралась сама с собой. А ты очень вкусненькая, Мина, в меру кисленькая, как лимончик. Облизал я губы от ее нектарчика. Так то, любые выделения из теламины имеют свойство кислоты. Мне то пофигу на это, я могу хоть бочку кислоты выпить, для моего тела это безвредно. А вот если бы на месте меня был другой парниша, он был другого мнения в больничке и под капельницей. Пойдем. Натянула она на себя штанишки и, взяв меня за руку, повела за собой из зала. Куда? А как же кино? Неподалеку я видела отель, ответила она, не смотря мне в лицо. Тут и дурак поймет, что она имеет в виду. Лав-отели в Японии практически на каждом повороте, это все равно, что найти ближайший магазин. Мина привела меня в небольшое здание с неоновой вывеской, отображающей деятельность местного отеля для занятий непотребщиной. В отеле было много свободных номеров, в том числе и VIP-номера, последний я и выбрал. Оплата здесь почасовая, но мне на это пофигу, в деньгах я могу хоть ванну принять. Кстати, о ванне. Подожди, пока я помоюсь, сказала немного нервничающая Мина, зайдя в ванную. Давай лучше вместе, мне тоже не помешает искупаться. Зашел я вслед за Миной и снял с себя всю одежду через инвентарь. Ты так и будешь стоять на месте, может, тоже разденешься? Поинтересовался я у Мины, что пялилась на мой вставший прибор. Сейчас, не отрывая взгляда от моего члена, разделась она и прикрылась полотенцем. Так нечестно, на меня ты голову смотришь, а мне нельзя. Непорядок. Забрал я у нее полотенце и шлепком по попе погнал ее к душевой кабинке, куда мы и вошли. Какой он огромный. Присела над моим прибором Мина и потыкала в него пальцем, пока я включал воду. Сделаешь мне приятно, как я сделал тебе, попросил я ее. Хорошо, согласилась суккуба и взяла мой член в ладошку, потихоньку делая поступательные движения и лизнув головку, а затем и вовсе взяла его в рот. Должен сказать, минет она делала так себе, но когда под струей воды твой ствол сосет розово-кожая суккуба, которая тебе нравится, хочешь, не хочешь, а удовольствие испытывать будешь, тем более минет от казуха я получаю не очень часто, вредина не любит сосать длинные продолговатые предметы, но вот когда я вылизываю ее пироженку, то она почему-то не возмущается. Мина быстро приноровилась, и я помогал ей, придерживая рукой ее голову, чтобы держать темп. Я быстро кончил ей прямо в рот, и минет у нее получился, все же лучше, чем у казуха. Странная на вкус, проглотила она всю мою сперму и слезала остатки с головки. От такой картины я нехило возбудился и, облокотив Мину о мокрый кафель, засунул свой язык в ее попку, а она всегда держит заднюю дырочку чистенькой, чтобы играться с ней почаще. Ах, выдохнула она, думаю, припозднился я с этим вопросом, но Мина, ты уверена, что хочешь заняться со мной сексом? Задал вопрос, вынув свой язык из ее попки, а затем вернул его обратно, чтобы дополнительно мотивировать Мину на положительный ответ. Ах, быстрее, сделай это, крикнула разгоряченная суккуба. Что ж, тогда пора приступить к десерту. Подставил я под ее раскрытый анальчик свой член и вошел в нее. Ощущение от попки Мины было просто восхитительны, она очень узкая и в ней легко скользить, наверное, из-за ее причуды. С Миной я старался быть пожестче, так как на просмотренных мною видео, в свой попец, она засовывала резиновый дрын, что был размером с моим. Первой кончила Мина, и, содрогаясь в конвульсиях, сжала меня так сильно, что я аж сразу кончил в нее. После, мы перешли в спальню, где и продолжили наш секс-марафон, и я лишил ее и вагинальной девственности, правда, Мине он не особо зашел, она уже привыкла играться с попкой и с нее ловила наибольший кайф, но, естественно, обе дырочки суккубы я хорошенько наполнил своим сиропчиком. Вообще, приятно, когда ты сношаешься с девушкой, будучи ее первым мужчиной. Мина та еще извращенка, но с парнями ничем непотребным не занималась до сегодняшнего дня. Какой ты злодей-извращенец, заставил переспать бедную школьницу с тобой, угрожая выложить ее интимные видео. Наигранно осудила Мина меня, лежа голой на мне и качая ножками. Может, хватит уже острить, сама-то извращенка, любящая засовывать себе в попу продолговатые резиновые предметы. Уж кому-кому, а не тебе осуждать меня. Приподнял я ее личико и поцеловал. Хм, уже вечер, кажется, развратной девочке Мине пора идти домой. Посмотрел я на настенные часы, показывающие 8 часов. Ладно, я озабоченная, не спорю. Встала она с моей тушки и натянула на себя трусики с маечкой. Мне понравилось заниматься с тобой развратом, но ты все равно злодей. Бе. Показала она мне язык, слезла с кровати и продолжила одеваться. «Мина, ты такой ребенок!» Встал я и обнял ее со спины. «Теперь ты моя и только моя. Девушек из школы ты соблазнишь, как и меня». Повернула она лицо к моему и погладила мою щеку. «Конечно, и если ты не заметила, мой боец до сих пор в строю». Просунул я ствол между ножек мины, двигая им вперед-назад. «А еще, у меня в планах совратить Ачика и устроить с ней тройничок. Только представь, голая ты, Ачика и я, занимаемся развратом вместе». Искушал я рогатую суккубу и снял ее трусики, снова войдя в ее попку. «Мне определенно будет мало двух девушек. Я согласна быть твоей и согласна на тройничок с Ачика». Хитро улыбнулась Мина и насадилась на мой член своей попкой. В итоге, вернулась домой она только следующим утром, даже не знаю, как она объяснялась с родителями, но думаю, она выкрутилась, она очень остра на язычок. Теперь школьные будни мне уже не кажутся такими скучными, ведь мне не дает заскучать Мина. Она любит провоцировать меня, садясь спинкой на стул и кидая взгляд на меня, маняще раздвигает ножки, чтобы были видны ее белые трусики, похотливая суккуба. В среду, после обеда, у А-класса запланировали следующее фундаментальное учение спасения, то есть задание спасения людей в случае наводнений, землетрясения или других катастроф. Занятия будут проводить Айзава, всемогущая и еще один преподаватель, а на тренировку можно одеть свой костюм. Тренировка будет проходить на отдельной территории, далеко за пределами академии, поэтому до места мы поехали на школьном автобусе с Сатриголовой. «Мизуира, я всегда говорю все, что у меня на уме», — почему-то сказала мне Асуи, сидя слева от меня в автобусе. «А, Асуи?» Не поняв, наклонил я голову. «Зови меня Цу», — предложила она мне. «Окей, тогда ты можешь звать меня Акира», — проговорил я. «Ты очень силен, наверное, самый сильный из нашего класса», — верно подметила она. «Ага, Асуи правду говорит, мне даже немного завидно», — сказал Киришима, сидящий слева от Цу. «Моя причуда-усилитель прочности хороша для потасовок, но не такая броская». Вытянул он руку вперед и покрыл ее броней. «У тебя вполне хорошая причуда, Киришима. Повышенная защита – залог успешного выживания в экстренной ситуации. Да и, в принципе, любая причуда, при должных тренировках, будет так или иначе полезна, если не в драке, так в чем-нибудь другом», — высказался я. «Хех, сейчас геройство больше похоже на конкурс популярности. Мой пупочный лазер достаточно силен, и при этом бросок, даже для уровня про, завысил себе самооценку чудила, то есть Аима, сидящий напротив, и Мина как раз рядом с ним. Главное, чтобы у тебя пупок не взорвался», — подметила Мина и игриво подмигнула мне. От слов Мины, лицо чудика сразу стало удрученным. «Если уж говорить про сильных и броских, то это про Бакугоу и Тодороки», — проговорил Киришима. «Только вот, Бакугоу, из-за своего характера, ни за что не будет популярной», — жестко отрезала Асуи, с чем я был согласен. «Дрянь, я буду популярной, понятно», — дико забомбила Бакугоу. «Видите», — указала пальцем на бомбящую бой бабу. «Прошло совсем немного времени с нашего поступления, а все уже знают, какая ты стерва», — сказал Каминари, отчего Бакугоу уже была готова удавить его. «Ты сдохнуть захотел». Оставшуюся часть дороги я слышал только едкие высказывания в сторону Бакугоу и ее злобные огрызания в ответ, пока мы не подъехали к зданию, выглядящее снаружи как закрытый спортивный стадион. Внутри же здание делилось на сектора, зоны бедствия, типа водных катастроф, пожаров в городской местности, горной местности, обвалов зданий, ливня, то есть все возможные опасные ситуации, где студенты должны проявить свои спасательные навыки. Эта площадка именуется «Величайшая территория бедствий» или «Unforeseen Simulation Event», что сокращенно USJ. У входа через большие ворота нас ждали всемогущие преподавательницы Юэй, космическая героиня 13, девушка в скафандре, почти полностью имитирующий скафандр астронавтов. «Приветствую всех учеников на фундаментальных учениях в моей специально разработанной зоне для симуляции чрезвычайных происшествий. Имя ей — зона величайших бедствий», — поздоровалась 13-я. «Вау, это же 13-я», — засверкала глазками Ачика. «Ха-ха-ха, сегодня вы будете изучать основы геройского фундамента, а именно, спасение людей во время различных катаклизмов, разрушений здания и остальному, что вы сегодня и узнаете», — взял слово всемогущий. «Итак, прежде чем мы начнем, я хочу сказать одну вещь или две или три или четыре. продолжала загибать пальцы 13-я. Ни для кого не секрет, что моя причуда черная дыра может поглотить и превратить в пыль все что угодно. Однако, вам не стоит забывать, что такую силу могут применить для убийства, и этим моя причуда не отличается от других. Заставила она задуматься студентов. В нашем сверхобществе использование причуд находится под строгим сводом правил их использования, и каждый из вас обладает силой, которую можно использовать неправильно. Во время занятия Изавы Всесильного, вы осознали потенциал и опасность своей силы. Мой урок даст вам знания, как использовать свои причуды для спасения жизней. Торжественно объявила она, под аплодисменты учеников. Все, что она сказала и правильно и неправильно одновременно, ведь зачастую не сверхсилы заставляют людей вставать на темную дорожку, а само общество. Ладно, для начала, прервался Айзава, так как возле фонтана, внизу, в центре образовался фиолетовый портал. Из портала медленно вылезла фигура белобрысого человека, тело и лицо которого держали отрезанные, забальзамированные руки людей, а вслед за ним вылезла целая орава таких же фриков, как и этот рукастый. «Соберитесь вместе и не двигайтесь», — дал команду удивленным ученикам, Сотриголова. 13-я, защищая студентов, всемогущий, понял. Без лишних слов, встал символ мира, рядом с Айзовой. «Твою мать», — проговорил я. «Что ж, моя паранойя меня не обманула, я узнал рукастого, это он сломал ворота для СМИ. Пора протестировать меч». Достал я клинок из инвентаря и приготовился к бою. Глава 18, Лиагуи оф Виллайнс. Шигара Китамура, мы получили верную информацию. Всемогущий здесь, с ним Сотриголова и 13-я. Заговорил фиолетовый туман, у которого проглядывалось что-то похожее на лицо. «Отлично, мы не зря собрали столько народа только с одной единственной целью», ответил стрёмный парень, которого оживший туман назвал Шигара Китамурой, но пока он не спешил нападать. «Злодей, откуда они взялись?» «Синси, а как же датчики движения? Они уже должны сработать», спросила я Йоразу, стараясь не поддаваться панике. «Конечно, они у нас есть, но...» начала говорить 13-я, но я ее перебил. «Бесполезно, я уже попробовал связаться с Академией, ничего не работает. Похоже, у кого-то из злоумышленников есть электромагнитная причуда, отключившая все ближайшие электроприборы, в том числе и датчики. Меня больше напрягает, откуда они узнали, когда и где будет проходить занятие. Сейчас это не важно. 13-я, начинай эвакуацию учеников и попробуй связаться с Академией, а мы выиграем для вас время», сказала Изава. «Не волнуйтесь». Всемогущий натянул улыбку до ушей, стараясь успокоить студентов. «Все хорошо, потому что я с вами, юные герои», громко заявил герой номер один и тут же улетел в сторону имитации города, протараненный монстром с темной кожей, торчащими наружу мозгами и клювом вместо рта. Меня удивило не столько то, что он был на голову больше всемогущего, а то, что он вообще смог заставить его сдвинуться с места. Это означает, что ужасное чудовище, напугавшее учеников, как минимум, не слабее всемогущего. «Ха-ха-ха, ну как тебе всемогущий? Этот Ному не так силен и быстр, как ты, но он компенсирует это бешеной прочностью и регенерацией. Ному был создан специально, чтобы убить тебя, он антисимвол мира», радостно сказал Тамура, увидев, что это существо, которое он назвал Ному, дралось со всемогущим, периодически снося здания в ходе драки, и не сильно уступало ему в бою, поскольку удары всемогущего вообще не наносили ему никакого урона. «Шигара Китамура, пока всемогущий занят, нам нужно разобраться с Сотриголовой, 13-й и учениками Юэй», сразу сказал говорящий туман, недобро взглянув в нашу сторону. «В принципе, скрывать то им и нечего, сходу и так понятно, что они пришли убить всемогущего, а учителя и ученики Юэй будут этому активно мешать, поэтому логично убить всех, пока всемогущий дерется с монстром. Так у них появится численное преимущество над символом мира. Ты прав, Курагири. Все, в атаку», согласился психованный с туманом, которого назвал Курагири, и дал команду остальным злодеям атаковать нас. 13-я, эвакуируй студентов и вызови подмогу, пока я буду отвлекать злодеев на себя. Надел на глаза свои специальные очки Айзава, увидев, как к нам приближаются приспешники Шигара Китамуры. «Учитель, вы ведь не можете драться с ними один», воинственно заявил Киришима, укрепив свои руки. «Герои всегда идут на риск, это часть нашей, и будущей вашей, работы», пафосно сказал Айзава и спрыгнул вниз, прямиком на прихвостней. К слову, Сотриголова неплохо так раскидывал злодеев направо и налево, видно почти все злыдни здесь, за исключением Ному, Шигараки и Курагири, простые уличные отбросы, по крайней мере, никто из них не представляет для меня опасности. К слову, я когда-то уже слышал имя Тамура, от одного уродливого безглазого существа, а еще этот Ному очень сильно похож на мутантов-подрывников из Токийской башни и на Капюшона, что атаковал меня на подпольном ринге, где, кстати, был странный фиолетовый туман. Что ж, это многое объясняет. Шигараки Тамура не инициатор этого нападения, а простая пешка, только я не пойму одного, как они вообще узнали, где будут проходить учения. Тут напрашивается только три вывода: либо у них есть индивид с причудой, позволяющий следить за действиями определенных людей, в том числе и учителей, либо такой силой владеет вор причуд, но тогда он бы уже давно знал мою личность, так что этот вариант отпадает. Последний вариант: где-то в академии находится крыса, что поставляет информацию врагу, а возможно это самая крыса прямо в моем классе. Хотел стать сильнее и подраться, и вот на тебе, даже года не прошло, проговорил я, стоя на месте, в отличие от моих одноклассников, бегущих на выход. Акира, нам нужно уходить, крикнула Урарака, спешно уходя к выходу с остальными, видя, что я стою задумавшийся над чем-то с холодным оружием в руках. Я не собираюсь убегать. Когда еще выдастся такая возможность сразиться со столькими противниками? С азартом сказал я. Создать конструкцию. Бесконечные клинки. Я создал вокруг себя 50 клинков и запустил их в противников Айзавы, что понемногу теснили его, ведь он не может отключать причуды сразу нескольким людям, только одному, и то, для этого ему нельзя сводить с него взгляда. Мои клинки попали в половину из злодеев, оглушив и вырубив их. Айзава заметил, что я малость подсобил ему, но злодеев там еще осталось предостаточно, поэтому он сосредоточился на них. «Мизуира, что ты делаешь? Скорее беги оттуда!» Заметила 13-я, что я сделал. «Ты понимаешь, что действуешь крайне безрассудно. Как раз, наоборот, я действую исходя из логики. Врагов было значительно больше, и если они бы убили Сотриголову, то сражаться с ними пришлось бы нам. Послушай совета своего ученика, 13-я», сказал Курагири, что мгновенно переместился перед учениками, загораживая главный выход. «Рад знакомству, мы Лига злодеев. Думаю, это невежливо, что мы пришли без приглашения в Академию Юэй, но мы решили сами себя пригласить, с одной лишь целью, чтобы всемогущий, символ мира, испустил свой последний вздох». Крайне вежливо, для преступника, поздоровался Курагири. «Боюсь, я буду вынужден замучить вас всех до смерти. Знаешь, мне как-то надоело слушать угрозы говорящего шептуна», с издевкой ответил я, мгновенно оказавшись перед туманом и активировал инфинити на полную, отчего меч засиял ярким светом, а затем выпустил в Курагири диагональный плазменный разрез, что в отличие от светового слэша, который я пускал из катаны, был в 10 раз мощнее. Атака развеяла часть его тумана, но я понял, что его слабое место, а именно физическое тело, откуда исходит черный туман, должно быть где-то внутри него, поэтому я, не прекращая, посылал в него плазменные атаки, пока из тумана не показались металлические пластины, что вроде как, должны удерживать его физическое тело от распада в туман, по крайней мере, в теории. «Мизуира, в сторону!» Обратилась ко мне 13-я, выставив вперед палец, видимо собравшаяся использовать свою причуду. Курагири понял, что, если к атаке подключатся все остальные, включая 13-ю, ему точно не сдобровать, поэтому он вернул почти весь туман в физическое тело и предстал в другом виде. Выглядел он, как человек в смокинге, с разницей на то, что вместо головы, у него фиолетовый туман с чертами лица, который как раз удерживали металлические пластины, вокруг зоны шеи. Он распространил вокруг студентов свой туманный телепорт, создав большой купол, внутри которого он открыл множество порталов, затянувших студентов в них. Я хотел вылететь наверх, пробив туманный купол, и затем атаковать Курагири, но он предвидел это и открыл прямо передо мной портал, куда меня и затянуло. Вообще я мог бы атаковать его во всю силу, но там было слишком много людей, так шансов, что моя атака никого не заденет, было мало. Этот Курагири явно не дурак и понял, что из всех учеников я буду опаснее всех, ведь, почти не раздумывая, напал на него. Правда, перед тем, как исчезнуть в туманном телепорте, я успел оставить небольшой подарочек. Курагири был рад, что смог разбросать большую часть учеников по разным зонам, где с ними разберутся остальные злодеи, и особо сильно он был рад избавиться от нахального мальчишки с мечом, что едва не убил его. К сожалению, его сил не хватило, чтобы захватить оставшихся учеников с 13-й. «Акира!» — крикнула Ачика, увидев, что его затянуло в портал, когда он взлетел. Помимо Ачика, за Акиру беспокоилась и Мина, но сейчас все понимали, что лишняя паника не поможет им. Помимо Ашида, Урараки и 13-й, в портал также не затянуло еду, Каджи, Сата и Сера. Куда подевались все остальные? Ошарашенно спросила Ида, когда купол развеялся, и он понял, что половина студентов исчезла. Все нормально, их разбросало по разным зонам, но они все еще в УСЙ, ответил Каджи, репликант которого превратился в ухо. Своей причудой он уловил голоса остальных студентов. Внезапно, прямо из воздуха, материализовался человек в футуристичном костюме и шлеме, что сразу же атаковал Курагири ударом закрученного кулака, покрытого светом. «Небесная гильотина!» — крикнул неизвестный механическим голосом из-под шлема. Удар создал мощный воздушный вихрь, вмиг отправивший Курагири в дальний полет, куда-то в зону пожара, что вместе с горной зоной расположены дальше всех. «Никто не пострадал?» — спросил неизвестный герой у ошарашенных учеников. «Нет, спасибо», — с запинкой ответила 13-я. «Вы пришли к нам на подмогу, а где остальные герои?» Оглянулась по сторонам она. «Вообще-то нет, вы немного ошиблись в выводах. Я тебя узнал. Ты линчеватель Тингу», — тыкнул пальцем в сторону названного Серохонта. «Линчеватель? Но откуда вы здесь взялись?» — спросил удивившийся Ида. «Да так, тусовался неподалеку и услышал шумиху. Дай вот думаю, загляну-ка я на огонек». С тем же машинным голосом ответил Тингу. «Вам надо уходить и позвать сюда подмогу, а я помогу остальным. Аривуар!» Оторвался линчеватель от земли и полетел на помощь Сатриголове. А тем временем, Сатриголова отбивался от злодеев, которые совсем не думали начать заканчиваться, плюс он сам был измотан затяжным боем с большим количеством врагов и из-за использования своей причуды без остановки. «Держись, бомжара, я спасу тебя!» Выставив кулак вперед, Тингу с разгона ударил им по земле, создав небольшую воронку и откинув теснящих Сатриголову. «Злодеев, почему здесь оказался именно ты?» — проговорила Изава, сразу узнав своего спасителя, и по интонации в голосе, он ни разу не был рад появлению Тингу. «Это типа, на бомжатском, значит спасибо, тогда, ни за что, нам добрым людям, надо помогать бездомным», — с издевкой сказал он и вырубил последнего злыдня, что уже и сам хотел сбежать от него. «А шутки у тебя остались такие же несмешные. Да-да, потом поболтаем о мне, великом и могучем. Настало время разобраться с финальным боссом». Повернулся Тингу в сторону Шигара Китамуры, наблюдавшим за всем происходящим. «Учитель говорил о тебе, он догадывался, что ты придешь и все испортишь. Впрочем, это не важно, я ведь не являюсь финальным боссом», — с психованной улыбкой ответил Шигараки, и в следующий миг, возле фонтана, приземлился Ному, мертвой хваткой, державший всемогущего за бок. «Кха!» — выплюнул всемогущий кровь изо рта, пытаясь разжать хватку чудовища. «Перед тем, как меня затянуло в портал, я успел создать гуманоидную оболочку из твердого света, которой я мог управлять дистанционного, что-то типа клона. Правда, нормально управлять таким клоном можно, только при условии, что он один. Если их больше одного, они становятся тупоголовыми болванчиками, а все потому, что мой мозг и разум не рассчитан на управление большим количеством тел, даже если сделаны не из мяса и костей. Так-то у меня есть дополнительный поток сознания Умбра, и он бы мог управлять оболочкой, но сейчас его задача управлять системой. И пока Тингу помогает Айзаве и остальным, я в это время помогу всем, кого затянуло в туманный телепорт, то есть постараюсь всех спасти, играя одновременно две роли – студента и линчевателя. Перенесло меня в водную зону бедствий, где необходимо предотвращать такие случаи, как наводнение, кораблекрушение, предотвращение незаконных действий в морском пространстве и т.д. Дураку понятно, что просто так бы сюда меня не стали перемещать, в воде очень много фриков с причудами водного типа. «Кваа!» — кричала Цую в падении, аккурат возле меня. «Ну, эту ситуацию несложно исправить. Цу, ты, оказывается, та еще крикунья», — прокомментировал я ее действия, попутно подхватив ее на руки в полете и плавно опускаясь на ближайший корабль. «Спасибо, что поймал меня, Акира. Взглянула на меня Асу и с благодарностью. Хаэм, а она, кстати, очень миленькая. Ты не мог бы убрать руку с моей попы? Попросила она с тем же лицом, хотя ее щечки немного покраснели. Надо бы руку убрать, да ты права, сказал я, но сделал диаметрально противоположное, начав мять ее ягодицу. К слову, они у нее очень мягкие и упругие, сразу видно, что она старается держать себя в форме, плюс ткань комбинезона делает ее еще более упругой. Пошляк, верно заметила она одну из моих черт характера. Извини, но, когда мне еще удастся облапать такую милашку-лягушку? Вконец обнаглел я, переключившись на вторую ягодицу. Как ни странно, девушка никак не препятствовала акту ее соблазнения, только пару раз охнула. «Эй, ребята!» — окликнула нас Кинда на палубе корабля, когда мы приземлились рядом с ней. «Как хорошо, что вы здесь, а то я думала, что одна здесь оказалась!» — воодушевилась она. «А уж я-то как рад!» — широко улыбнулся я ей, в то время, как мой взгляд был направлен на ее грудь. «Ква!» — подозрительно посмотрела на меня Цу, прикрыв одной рукой свою пятую точку, а второй — грудь. «Нам нужно выбраться отсюда, но это будет очень трудно. В воде очень много злодеев, и они навряд ли нас отпустят просто так. Надо придумать способ, как обойти их», — проинформировала Кинда меня и Цу. В воде действительно было много фриков, но еще в полете я их бегло осмотрел, и почти все там такие нулевые злыдни. Проще было бы просто улететь отсюда с Кинда и Цу на плечах, в воздухе они нас все равно бы не достали, но это не так весело. Какие еще злодеи? Подошел я к палубе и прямым ударом Инфинити создал вертикальный, гигантский слэш, что, в прямом смысле, разрезал водоем пополам, создав на месте разреза огромное пустое пространство, которое стремительно заполняла вода и заодно стянула всех злодеев в одну кучу, часть из которых сразу вырубилась. «Ты и вправду очень силен, Накира», — проговорила Кинда, шокированная от увиденного. Асуи тоже удивилась, но по ее мимике это достаточно сложно понять. «Нам пора выбираться, и лучше бы вам держаться покрепче». Подхватил я обоих девушек на плечи и полетел в сторону главного входа. Глава 19, плюс ультра. «Староста, почему ты не перестаешь улыбаться?» — заметала Кинда мою улыбающуюся физиономию, пока мы летели. «Да так, ничего важного», — неоднозначно сказал я, в это время наслаждаясь мягкими попками одноклассниц, что сидели на моих плечах. «Кстати, а у Цую попка и сисечки будут побольше, чем у Кинда, с ее подтянутой фигуркой». «Не верь ему, Ицука-чан, Акира извращенец», — сразу же сдала меня Асуи. «Вот это было обидно, лягушонок», — с притворной обидой проговорил я. «Ну да, это правда, когда у тебя на плечах такие милашки, трудно оставаться порядочным парнем». «А вот оно что», — смутилась Кинда от моей искренности. Прямо в сторону входа располагалась грозовая зона, имитирующая городские условия в дождливую погоду, внутри специального купола. Пока я ее пролетал, то увидел там такое микаджи, но с ними все в порядке, злодеев они благополучно избежали и уже сами направляются туда же, куда и мы. К центру УСЙ я не летел целенаправленно, поскольку там сейчас мой клон, и дела там пахнут задним местом.